Трансформер по имени Лу Рид. Творчество Лу Рида не поддается обобщению. Как и его приятель Дэвид Боуи, он много раз менял свой образ, побывал и театральным глэм-рокером, и загадочным наркоманом, и авангардным генератором шума, и простым рокером с простыми рок-песнями. После ухода из Velvet Underground Лу Рид вступил в десятилетие, которое станет для него эпохой свершений и падений, мутаций и метаний. И в это же время он создаст свои основополагающие работы, продолжая рассуждать о рискованных и пугающих материях с невозмутимым видом, не пытаясь проповедовать или учить. Он не стремился почивать на лаврах, пел, а порой просто бормотал, о чем хотел, и ему было наплевать на коммерческий успех. Своей честностью, бескомпромиссностью и артистической смелостью Лу Рид снискал славу предшественника и крестного отца панка. Но и до панка ему, по большему счету, не было никакого дела. 23 августа 1970 года, после последнего концерта с Velvet Underground, Лу Рид был подобран в нью-йоркском клубе Max Kansas City своими родителями. Он отправился в родительский дом на Лонг-Айленде, чтобы пойти на работу в фирму своего отца за $40 в неделю. Измученный наркоман и хроникер изнанки ночной жизни Нью-Йорка по имени Лу Рид превратился в 28-летнего Льюиса Алана Рида, непутевого сына налогового бухгалтера. Это не могло его устроить. Декаданская жизнь на фабрике Энди Уорхола явно не стыковалась с миром родителей, которые когда-то подвергли сына терапии электрошоком, пытаясь вылечить от гомосексуальных наклонностей. Скоро Лу Рид ушел из дома в последний раз, чтобы начать сольную карьеру. Но даже после 4 альбомов The Velvet Underground он не знал, какую музыку теперь придется играть. I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. Spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who was given. В 1971 году Лу Рид подписал контракт с RCA и перебрался в Англию. Он сам не ожидал, что в Лондоне он будет встречен с распростертыми объятиями в качестве культового музыканта и отца-основателя культуры андеграунда. Он познакомился с Миком Джаггером, Дэвидом Боуи, Джимми Пейджем и приступил к записи дебютного сольного альбома «Лу Рид» 1972 с помощью команды британских сессионных музыкантов, включая ветеранов группы Элтона Джона, а также гитариста Стива Хоу и Рика Уэйкмана из Yes. Это были не самые подходящие кандидатуры для исполнения сумрачных песен The Velvet Underground. Они просто не прочувствовали материал. Сам Лу Рид на своем дебюте практически ни на чем не играет. Несмотря на броский сингл Wild Child, альбом обернулся привычным коммерческим провалом и не помог найти звучание, соответствующее лирическим амбициям Лу Рида. Hey baby, can I have some spare change? Oh, can I break your heart? She's a wild child. She's a wild child. К счастью, летом 72 года давний фанат Velvet Underground Дэвид Боуи предложил Лу Риду свою продюсерскую помощь и полный состав своей аккомпанирующей группы во время записи альбома «Трансформер» 1972. Лейбл RCA был счастлив отдать угрюмого нью-йоркского поэта на попечение Зиги Стардасту, который умел смешивать рок-песни с театром, гермафродитизмом и блестками. В свою очередь Лу Рид был готов перевоплотиться из угрюмого уличного барда в звезду глэма по имени Фантом Рока. Одетого в обтягивающую рубашку, густо размалеванного тушью для ресниц, угольно-черной помадой и соответствующим лаком для ногтей. Модная пластинка «Трансформер» включала настоящий хит «Walk on the Wild Side». Она сделала из Лурида настоящую рок-звезду. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Следующий альбом «Берлин» 1973 продюсировал серьезный человек Боб Эзрин, который довел до кондиции группу Элиса Купера. Теперь с Лу Ридом играли на нем лучшие студийные музыканты того времени. Басист Джек Брюс, джазовые братья Майкл и Рэнди Бреккеры, саксофонист и трубач, клавишник Стив Уинвуд. Сам Лу Рид появился на обложке в простой черной футболке и кожаной куртке, вернувшись к роли объективного летописца, которому вообще все равно. Рассказывая об окровавленной постели, на которой женщина покончила с собой, он замечает. «Самое смешное, что я вовсе не грущу от того, что на этом все закончилось». История сложной судьбы американки и немца, метафора Берлина в качестве разделенного города, наполнена грандиозными струнными и духовыми аранжировками, которые превратили песни о проституции, наркотиках и депрессии в претенциозную рок-оперу. Often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can. В некотором смысле Берлин был самым амбициозным проектом Лу Рида, и автор был подавлен холодным приемом и коммерческим провалом. Он собрался на очередные гастроли, решив дать публике то, что она хотела. Простой рок, лишенный изысков богемного кабаре и гламурного упадка. С целью обновить старые песни в духе тяжелого металла, Лу Ридом была нанята команда крепких музыкантов-профи, включая гитарных мастеров Дика Вагнера и Стива Хантера из будущей группы Элиса Купера. Результаты можно оценить по великолепному концертному альбому «Rock'n'Roll Animal» 1974, записанному в Нью-Йорке в декабре 1973-го. Странные творения «The Velvet Underground», которые редко какое радио осмеливалось крутить, вдруг преобразились в привлекательные стадионные боевики. Помпезный рок с длинными соло на двух гитарах наконец-то сделал из Лу Рида поп-звезду. And I feel just like Jesus, son. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. I руководство RCA немедленно отправило Лу Рида обратно в студию закреплять успех. Чтобы убедиться, что неподатливый артист не создаст еще один Берлин, к нему был представлен продюсер и гитарист Blood, Sweat and Tears Стив Катц. Лу Рид едва участвовал в записи пластинки «Sally Can Dance» 1974-го, проводя время в наркотических злоупотреблениях и в отношениях с трансвеститом по имени Рэйчел. Тем временем Стив Катц создавал рыхлое ритм-блюзовое звучание, которое Лу Рид просто ненавидел. Ужаснее было то, что альбом, впервые не включавший старых песен «The Velvet Underground» и записанный в США, а не в Англии, добрался до верхней десятки американского хит-парада. В интервью Лу Рид горько сетовал: «Кажется, чем меньше я вмешиваюсь в запись, тем успешнее она становится. Если я вообще не буду участвовать, следующий альбом будет номером один». Тем временем поведение Лу Рида в турне становилось все более непредсказуемым. Опасно исхудавший певец с шокирующими обесцвеченными волосами и окрашенными ногтями часто пытался резать свои руки микрофонным шнуром и имитировать инъекции на сцене. Однажды в Германии Лу Рид рухнул на пол прямо перед шоу и был не в состоянии выступать. Так что одному из участников группы пришлось надеть темные очки и весь вечер имитировать вокалиста у микрофона. Когда несколько студийных сессий не дали результата, руководство RCA вызвало ярость Лу Рида, выпустив еще один концертный диск «Лу Рид Лайв 75-й». Собранный из песен с того же концерта, который попал в Rock'n'Roll Animal. Под самый конец выступления можно расслышать выкрик из зала: «Лу Рид сакс! Лу Рид отстой!» Сам создатель пластинки настоял на том, чтобы этот крик остался на альбоме. Он был согласен с этим мнением и больше не играл подобных шоу. Тем не менее, руководители RCA настаивали, чтобы Лу Рид выполнил свой контракт и выдал еще один студийный альбом. Артист не терпел подобного давления, но альбом он выдал. Это был двойной альбом Metal Machine Music 75-й. Час гитарной перегрузки и нагромождений электронных шумов. Свой авангардный манифест Лу Рид записал за одну ночь. В одном из интервью он провозгласил, что где-то в этой какофонии спрятаны аллюзии на две симфонии Бетховена. Но где, так и осталось загадкой. Одни сочли Metal Machine Music художественным высказыванием, другие – пощечиной для буржуазной общественности. Третьи – издевательством над контрактными обязательствами. Но по всем параметрам это было коммерческое самоубийство. Лу Рид заявил: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться. Они должны быть благодарны, что я выпустил эту вещь, а если им не нравится, они могут есть крысиное дерьмо». Впрочем, не стоит недооценивать Metal Machine Music, который вышел на территории авангарда в духе Ламонта Янга. Ныне это культовая пластинка авангардного рока. В Японии Metal Machine Music был настолько популярен, что его включали в аэропортах. Лу Рид вдохновил целую генерацию звуковых камикадзе во главе с безумно плодовитым японским мастером нойза Мерсбоу, который в 2000 году выпустил коробку с 50 дисками невыносимого шума. Альтернативные рокеры, деятели индастриала и авангардные безумцы тоже оказались под впечатлением от гитарных наслоений Лу Рида. В 2002 году немецкий саксофонист Ульрих Кригер даже умудрился исполнить Metal Machine Music живьем с ансамблем The Kratzer из 10 человек. Лу Рид был польщен до такой степени, что выступил с ними в Берлине. Споры о Metal Machine Music еще не утихли, как Лу Рид вошел в студию, чтобы записать милый альбом Coney Island Baby 76-й. Певец был вовлечен в иск против менеджера, ел амфетамины в студии и записывал степенную пластинку в духе взрослого рока 70-х. Центральное место в которой отведено любовной поэме о Рэйчел. Здесь даже нашлось место свадебным колоколам. Альбом расходился достаточно бойко, чтобы дать возможность RCA выпустить сборник Лу Рида, чей конверт украсили черно-белые фотографии Лу и Рэйчел. К тому времени артист уже подписал новый контракт с фирмой «Ариста» и выпустил посредственный альбом «Rock'n'Roll Heart» 76-й. Казалось, он хочет доставить своим новым спонсорам удовольствие этими легкими песнями с куплетами и припевами. Критики уже были готовы написать «Некролог вдохновению Лу Рида». Как вдруг случился панк. В 1976 году Лу Рид начал посещать новый нью-йоркский клуб CBGB на Бликер-стрит и с удивлением обнаружил появление панк-сцены. От кожаных курток и джинсов The Ramones до изысканных стихов Патти Смит влияние Лу Рида на панк было огромно. Группы из CBGB культивировали образ апатичных юнцов, не уважающих старших, и лишь для Лу Рида было сделано исключение. Выступление некоторых групп ветеран сцены начал записывать на магнитофон, и для любого коллектива это была большая честь — попасть в коллекцию крестного отца панка. На обложке первого выпуска журнала «Панк» красовалась карикатура на Лу Рида. Когда Сид Вишес из Sex Pistols умер от героиновой передозировки в ожидании суда за нанесение смертельных ножевых ранений своей подруге, у Джонни Роттона не было сомнений, на ком лежала вина. Всему виной слишком много альбомов Лу Рида. Хотя Лу Рид немало времени провел с панками CBGB, он в итоге отказался от титула «крестного отца панка». По его словам, он был слишком образованным, чтобы примкнуть к движению. Тем не менее, панковская эстетика с ее гитарной агрессией и предельной прямотой дала старому ворчуну импульс к созданию пластинки «Street Hustle». 1978, о жизни нью-йоркских панков, наркодельцов и наркоманов, на котором Лу Рид наконец выяснил, как правильно записывать альбомы Лу Рида. За этим последовал один из самых странных концертных альбомов всех времен «Take No Prisoners» 1978, на котором больше юмористических монологов, чем, собственно, музыки. Причем публика смеется напряженно, а музыкантам дано строгое указание — «Не показывайте страсти. Если вы покажете эмоции, я вас уволю». После еще двух разочаровывающих студийных альбомов Лу Рид ответил на творческий тупик одним из самых шокирующих переворотов карьеры. После многих лет борьбы с Китом Ричардсом за роль рок-звезды, которая должна умереть со дня на день из-за опасных привычек, Лу Рид внезапно бросил наркотики и алкоголь. Более того, он объявил, что отныне его интересуют только женщины, и вообще он собирается жениться. Трезвость и умеренность дали жизнь замечательной трилогии альбомов. Новое десятилетие началось для Лу Рида с попытки выяснить, в чем ценность брака и как адаптироваться к взрослой жизни, и продолжилось увлечением политикой, съемками в рекламе, мотороллеров и многолетним сотрудничеством с международной организацией «Международная амнистия». В свои 70 лет Лу Риду уже не нужно ничего доказывать. Он был героем многочисленных книг, выиграл множество наград. В 1990 году записал вместе с Джоном Кейлом концептуальный альбом в память об ушедшем Энди Уорхоле, а в 2011 году альбом с «Металлика». И хотя некоторые фанаты-металлисты начали угрожать Лу Риду расправой, ему не привыкать. «Своих фанатов у меня нет». После Metal Machine Music все разбежались. Ну и что? Я всем этим занялся просто ради развлечения. На протяжении всей своей карьеры он сознательно шел против течения и не раз вызывал неоднозначную реакцию своими песнями на темы извращенного секса, наркотиков и суицида. Хотя теперь уже точно не скажешь, где стареющий нью-йоркский поэт был серьезен, а где шутил. В конце концов, рок-н-ролл служил ему лишь средством выражения циничного взгляда на мир. why don't we slip away? Although I'm sure you're certain it's a rarity, me flirting, sha la la la this way. Oh, sha la la la la, sha la la la la, hey baby. Лурид, Трансформер, 1972. Название альбома «Трансформер» вместе с его обложкой, на обороте можно увидеть фото Лурида, смотрящего в зеркало, отражающее красивую женщину, сразу задавало тему сексуальных странностей и перверсий, гедонизма и нарциссизма. Никто в начале 70-х не играл с половыми стереотипами искуснее Дэвида Боуи, который на пике своей славы предложил столь необходимую Луриду помощь в карьере, которая застоприлась после одного сольного альбома. Хотя наброски мрачноватых картин городской жизни от автора Velvet Underground не слишком вязались с ярким пафосом глэм-рока, Дэвид Боуи сумел расшевелить самоуглубленного заокеанского поэта на создание набора ярких мелодий, которые Мик Ронсон преподал в самом выгодном свете. Он добавил яркую гитарную неопрятность в рок-н-роллы «Wishes» и «Hanging Round», отлакировал струнную аранжировку для нежной баллады «Perfect Day» и с помощью контрабаса и соло на саксофоне превратил в мировой хит ироничное повествование о нью-йоркских отверженных трансвеститах и проститутках «Walk on the Wild Side». Боуи и Ронсон дали своему герою новую жизнь, декадентский альбом, звук и стиль которого во многом определил карьеру Лурида 70-х. Даже когда он извергнет глэм и проведет остаток десятилетия в поисках альтернативы. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. A perfect day.